Глава 51. Николай. Я паркуюсь на стоянке офиса. Сегодня мой первый рабочий день после отпуска. Наконец-то. Я уже соскучился по работе. Вся моя жизнь, блин, пошла по звезде. Жена свалила, да еще и ведет себя как последняя стерва и шалава. Дети не уважают и ни во что не ставят. Квартиру практически потерял. Хотя еще поборюсь. Только машина осталась. Хотя и тут Анька, если захочет, сможет отсудить половину. Со всех сторон засада. И лишь на работе у меня полная стабильность. Здесь я хоть и не самый крупный, но начальник. Меня уважают, слушаются, подчиняются. Смотрю в зеркало, поправляю галстук. Единственный, который у меня остался. Это Су продала всю мою одежду. Ладно, хоть в Сочи взял с собой костюм, пару рубашек и галстук для отвода Анькиных глаз. Я же типа в командировку ехал. Она все уже знала и готовилась. У меня такой гардероб был. Я бы ее прибил за одни только галстуки, а брюки, а ремни. Ладно. Не буду сейчас об этом думать. И так уже глаз дергается от нервов. Выхожу из машины, щелкаю пультом. Уверенным шагом иду через стоянку. Чувствую себя человеком. Впервые за эту неделю. Вхожу в холл, пересекаю его. Здороваюсь с какими-то малозначительными сотрудниками, которых едва знаю. Пока что никто из моего отдела на пути не попался. Предвкушаю, как они будут рады моему возвращению. О, а это кто нарисовался? Снежана? Ты уже вернулась из отпуска? Ну да, мы же на одни даты брали. Стоит у лифта. Как обычно в супермини, на шпильках и в чулках. Я знаю, что это чулки. Не раз задирал ее юбку. Но сейчас вообще ничего на нее не шевелится. Даже если она раком станет. Пофиг. Стоит, пялится на меня, наглая. Всегда такой была. Ну что ж, мы цивилизованные люди. Расстались и расстались. Бывает. Чего она так лыбится? Довольная, как кошка. По-любому кого-то подцепила в Сочи, когда я свалил. Шалава. Все они шалавы. И моя Анька тоже. Кто бы мог подумать? Хотя, может, я вчера погорячился, совсем башню сорвало. Потом уже вечером сидел со Стёпой юристом, рассказал ему кратко, без подробностей про стручок, естественно. Он и говорит, это хулиганство в чистом виде, статью могут припаять. А если твоя захочет, устроит тебе проблемы. Ты нахера вообще это сделал? Не мог же я ему повторить то, что эта стерва мне наговорила. Но от нее пока ни слуху, ни духу. Надеюсь, не будет шум поднимать. И все равно так радостно представлять, как она оттирает эту дверь, и все соседи знают, кто у них в подъезде поселился. Стручок ему не угодил, сучка. Нормальный у меня стручок. Офигенный просто. Все бабы говорили. Эта стерва просто хотела кусить побольнее. И получилось же у нее. «Привет. Здоровый с тем временем со Снежанной. Как дела?» «У меня все просто супер. А ты как?» «Неплохо», — бурчу сквозь зубы. «Соскучился по работе?» «Типа того». «Нравится тебе здесь работать, да, Коля?» Спрашивает так ехидненько. «К чему, блин, это вообще?» А я не отвечаю. «Да пошла она». Мы входим в лифт. К нам присоединяются еще люди. Поднимаемся. А когда я выхожу на своем этаже, Снежана хихикает мне вслед. И я слышу что-то вроде... «Удачи на новом месте». «Что? Что она там бубнит?» Я иду по коридорам, по дороге попадаются сотрудники из моего отдела. И все на меня как-то странно смотрят. Вроде здороваются уважительно, но как будто бы шушукаются за спиной. И ни одна собака не спросит, как я отдохнул. Походу, Снежана какую-то хрень про меня всем наплела. Захожу в свой кабинет, секретарша Аллочка Резу вскакивает из-за стола. «Здравствуйте, Николай Алексеевич. «А вы за вещами? А я вам тут все в коробку сложила». «Что? За какими вещами? Ты о чем вообще?» Вижу, на ее столе стоит картонная коробка, а из нее торчит моя любимая настольная лампа-статуэтка в виде Оскара. Мне ее сотрудники на 35-летие подарили. «Николай Алексеевич», — лепечет Алла, — «вы не знаете?» «Чего я не знаю?» «Я уже догадываюсь». «Ну не могу поверить. Да не может такого быть. За что? Я всегда прекрасно справлялся со своими обязанностями. Я на хорошем счету у руководства. «Нет никаких нареканий. Никто про меня плохого слова не скажет. Разве что. Снежана? Это она? Ее рук дело? Переспала с генеральным ради того, чтобы меня уволить?» Она намекала, что он к ней неровно дышит. Она, мол, ему отказывает. Я думал, звездит. А возле него и без Снежана целый рой красоток вьется, даже несмотря на то, что он женат. Неужели она смогла? «Вы у нас больше не работаете? Вот приказ руководства». Алла протягивает мне бумагу. «Что? Это незаконно!» Ору я. «Ну так подай в суд!» Раздается за моей спиной голос Снежаны. «Прибежала посмотреть, как меня будут выпинывать? Я ее сейчас просто придушу!» Меня выводят под руки охранники, а выкидывают на улицу на глазах у всего нашего офиса. Я, видите ли, неадекватный, набросился на женщину. Да это не женщина, это подлая змея. А охранники бубнят. Мне, мол, крупно повезло, что они не вызвали полицию. Скоты, сволочи. Все смеются надо мной, а больше всех Снежана. Я ничего не соображаю, перед глазами красная пелена бешенства. Иду через всю стоянку к машине. А у моей машины стоит тот самый мужик, который с моей женой. И произносит так развязно. «Здорово. Поговорим?»